творю. Я творю тишину, где симфонии и звуки. Лью из стали и гну, стали сильными руки. Тишину, как орнамент, взрезаю на стенах. Поднимается звук, закипая по венам над моей головой в виде красного стяга. Я творю, тишина, очень громкая шняга.